Вернувшись, достал ноут. Пока он загружался, у нас тут беспроводной интернет был, вернее мобильный, нашел пачку печенья и, налив воды, стал есть. Ужин я пропустил, днем как-то есть не хотелось, большую часть времени не до того было, а вот сейчас почувствовал сильные позывы голода, кои старался погасить с помощью печенья. Сосед, заметив, что я ем, а он сам еще тот проглот, прихватил у меня пару печенек и, вернувшись на койку, хрустя, продолжил слушать свой металл. Войдя в интернет, я стал шарить по разным сайтам, в основном там, где выложены объявления об аренде или продаже разного имущества. Меня интересовали гаражи, а лучше всего гаражный бокс, с возможностью проживания. Пусть только летом, но и это неплохо. Листая сайты и просматривая разные предложения, я размышлял. Опыт правления королевством мне не понравился, придворные постоянно шастают, всем что-то от меня надо, а вот жить в одиночестве, не деля свою жилплощадь ни с кем, и всегда полностью полагаться только на себя мне очень нравилось. Так что снова вернуться в детдом для меня, скажем так, не совсем радостное событие. Не выдержу я до 18 лет, вот и стал прикидывать разные варианты. С одной стороны, существует усыновление. Найти одинокую бабенку, охочую до секса, и уговорить ее усыновить меня, так мы решим общие проблемы, и она получит то, что хочет, и я. Однако, поприкидывав все со всех сторон, я все же отказался от этой идеи, вернее, даже не отказался, а задвинул ее до будущих времен. Пока дергаться не стоит, вживусь в свою прежнюю жизнь, дальше видно будет. Еще есть возможность просто уйти из детдома и жить в одиночку, что для меня как раз не проблема, но я оставил это на потом, хотя эта идея самая интересная для меня и больше всего устраивает. Да и что меня держит в детдоме? Получение документов, жилплощадь. Да не смешите, что надо, я сам добуду. Останусь разве до получения паспорта, это через 8 месяцев произойдет, 14 мне исполнится. Я отобрал в интернете три интересных варианта, когда меня вдруг торкнула еще одна идея. То, что я вундеркинд, ни у кого в детдоме сомнений не вызывает. А что, если пойти по этой статье? Я имею в виду, что можно сдать экстерном все за 11 класс и заявить директору, что хочу учиться дальше. Если выйду на золотую медаль, а я выйду, то не думаю, что встречу с его стороны сильное сопротивление. Причем следующий вуз стоит искать не в Москве, а в другом городе, мне вполне подходит Питер. Если в Москве что будет, то детдом я не покину, так и буду тут жить как несовершеннолетний, а в Питере, если получится, из общаги перееду в снятую квартиру. Деньги я найду, для меня они теперь не проблема. Нет, мельком глянув на дергающегося на кровати соседа, пробормотал я. Не отпустит директор меня в другой город, а вот идея насчет сдачи экзаменов экстерном, отличная идея, я и так на 2 класса вперед прыгнул, а тут все шансы раньше выбраться из-под надзора государства. Приняв такое решение, я уже вплотную взялся за изучение рынка продаж и аренды разных гаражей и боксов. 3 уже отобранных предложения сдавались, а не продавались, хотя у одного в описании было указано, что возможна продажа. У всех 3 выложенных предложений имелись фотографии гаражей, а также карты их местонахождений. Все 3 меня в принципе устраивали, но особенно заинтересовал лот с возможностью продажи. Бокс был бетонным, он имел смотровую яму, закрытую деревянными щитами. Если убрать один, то по лестнице можно спуститься к дверце, ведущей в большой погреб. На стенках бокса – полки, в углу – железный верстак. Немного крутая лестница вела на 2-й этаж, где в принципе и было жилое место. Там уже все обшито старой выгонкой. 2 окна с занавесками, топчан, стол, старый шкаф. Электричество проведено, даже в погреб. В общем, неплохо все оборудовано. Сам бокс большой, внедорожник можно загнать или микроавтобус вроде пассажирской газели. 2 других предложения я тоже вниманием не обошел. Один бокс был из гаражного кооператива и находился на удивление удобно, практически в центре Москвы. Прикинув все так и эдак, я решил его тоже брать. Правда, его не продавали, но ничего, сниму 2 года. Теперь я решил просмотреть новостные сайты. Уже пара часов, как появились сведения о бойне и массовом убийстве невинных детей. Как только не изгалялись журналисты, называя меня живодером и маньяком, каких только предположений не строили, пытаясь понять, из-за чего все это произошло. Почитав перлы некоторых, я, посмеиваясь, закрыл ноут, убрал его обратно в шкаф на полку и снова поднялся к Баю. «Чего тебе?» – спросил он. «Ксивы нужны. Можно бомжей, главное, чтобы у них родственников не было и с местной пропиской. Сделаешь. Про родственников ничего не скажу, сам по базам посмотришь, а так есть подобный товар. 200 баксов за паспорт, ты в курсе? Только один из Подмосковья. Устроит. Да. Сколько надо? 2. Прикинув, сколько у меня наличности, ответил я. Основную массу запаса денежных средств я оставил в ячейке на вокзале, но 500 баксов при себе у меня имелось. Оставляй деньги, через полчаса тебе принесут все, что нужно. Отдав 400 долларов, я спустился к себе. Дождавшись, когда принесут паспорта, их принес один из парнишек Бая, я накинул куртку и покинул детдом. Выход пока был свободен, хотя время уже 9 час вечера. Мне нужно в интернет-кафе, но соваться в ближайший, где меня могут опознать, не стоит, так что я остановил частника и уехал подальше. Там прошел в нужное заведение и арендовал один комп на час. При мне был диск с базой данных, так что я вошел в него и, достав паспорта, проверил. С одним сразу повезло, никаких родственников, а вот у другого была какая-то дальняя племянница во Владивостоке. Посчитав ее неопасной, я решил, что можно использовать оба паспорта. Дальше дело серьезное и трудное. За полчаса взломав сервер той мобильной компании, где зарегистрирована моя симка, я подтер все данные на сегодня, где какой номер был, причем не просто подтер, а специальную программу использовал для удаления данных, чтобы восстановить нереально было. Да еще вирус составил в системе. Он у меня на диске с собой был. Теперь и с этой стороны меня не привязать к сегодняшним моим делам. Закончив с этим немаловажным делом, я подтер следы своего здесь пребывания. Взломал сервер этого интернет-кафе, где сидел, и удалил запись с камер видеонаблюдения. Я и так сидел в надвинутой на глаза бейсболке, но все равно перестраховался. Даже перекинул все следы взлома, если их удастся отследить, на другой комп этого кафе. Пусть ищут. Покинув кафе, я поймал такси и доехал до соседней улицы от нашего детдома. Там уже добежал на своих двоих. Чуть-чуть не успел, закрыты ворота. Однако я опытный, знал лазейки, которыми пользовались старшие. Перелез через забор, добежал до корпуса и постучался в окно на первом этаже. Меня пустили, и я с обувью в руке поднялся в свою комнату. Перекличка была. Поинтересовался я у своих соседей, которые теперь все были на месте. «Не успели еще, вовремя ты», — ответил один из них. «В чужие дела тут лезть не принято, поэтому у меня не спрашивали, где я задержался. Я успел переодеться в повседневную одежду, коей пользовался на территории детдома, как без стука вошел дежурный воспитатель и, осмотрев комнату, поставил галочку в журнале. Все присутствуют». Когда он вышел, один из соседей начал собираться, он только и ждал, когда его отметит, и покинул нас. Дел на завтра я запланировал много, так что, сходив в душ, спокойно уснул. Быстро вырубился, устал. После завтрака я покинул детдом. Сперва отправился на вокзал и забрал всю наличность, потом, на радиорынок. Почти 2 часа там бродил, но купил все необходимые для выполнения заказа, даже больше. Но последнее уже для себя. Покинув рынок, я нашел кафе с бесплатным Wi-Fi. Сделав заказ, открыл ноут, подключился к розетке и вошел в интернет. Когда мне принесли обед, я успел сделать час дел. На рынке у одного торговца я приобрел голосовой модулятор и программку для него к компьютеру. Можно и без этого обойтись, но рисковать я не хотел. Поев, я достал дешевенький телефон с 1/2 заряда батареи, разовый. Он мне нужен только для дела, что я собирался провести. Вставил также купленную неавторизованную симку, на ней 300 рублей есть, и, проверив по ноуту, как работает модулятор, а сделал я голос пожилого мужчины за 50, набрал телефонный номер с объявления о боксе, что в центре находится и сдается в аренду. Аренду этого и покупку другого бокса сделаю как раз на купленные паспорта обоих бомжей. Риэлторское агентство «Аэлита» услышал я приятный женский голос. Это было неожиданно, в объявлении не указано, что работать придется через риэлторов, правда, особых проблем с этим я не видел, осложнилось немного, ну да ладно. «Добрый день», – поздоровался я, и модулятор перевел мой голос в нужный тон взрослого мужчины. «Меня заинтересовало одно ваше предложение. Сдача в аренду гаража, номер объявления, 206-31. Внуку мой сын скутер подарил, оставить негде, вот я и решил снять гараж рядом с его домом. Я-то подальше живу, мне без надобности, но внук пусть пользуется». «Это правильное решение», – одобрительно ответила женщина-риэлтор. «Видно, что вы любите своего внука и заботитесь о нем. Вас заинтересовало только это выставленное вчера объявление или интересуют другие? У нас большая база по продажам или аренде». «Нет-нет, внук сам нашел ваше объявление, и ему оно понравилось. Скажите, на сколько времени можно арендовать этот гараж и сколько сразу уплатить? Он большой, еще имеется комната для проживания летом, поэтому цена довольно высокая. 150 тысяч за год». Я сделал вид, что замялся, и кхикал от изумления в трубку. Риэлтор, видимо, почувствовав, что клиент может сорваться, затараторила, описывая сам гараж, место, где он находится, и какое это хорошее вложение денег. На самом деле даже с покупками разной электроники и схем, все, что требовалось для изготовления заказа, у меня было почти 300 тысяч рублей. Солидную сумму я взял трофеем с Халенова и его быков, остальное уже мои накопления. «Дочка», — сказал я женщине, — «а если на 2 года, там скидки какие будут?» «Если 2 года, то, конечно, сумма единовременной выплаты, не месячных платежей, будет в размере 270 тысяч». «Ну», — я немного потянул время, делая вид, что обдумываю ее слова, чувствовалось, что женщина с той стороны затаила дыхание, видимо, давно гараж у них на балансе висел. Внук вон кивает, нас все устраивает. Когда мы можем подойти посмотреть? Да хоть сейчас. Сейчас не могу, мне до вас долго ехать. Давайте через 2 часа, мы как раз с внучком и подъедем. После этого я стал долго и нудно выспрашивать, какие документы нужны, как будет проводиться сделка, выдадут ли мне договор аренды, и между делом поинтересовался, будут ли проверки от агентства. Все это я замаскировал таким ворохом вопросов, что не думаю, что риэлтор их запомнила. Правда, ответ от нее я все же услышал, мол, если жалоб не будет, то и никаких проверок, раз арендовали гараж на 2 года, то он ваш, вы же за него и отвечаете. Хорошо, я вас ожидаю, и продиктовала адрес местонахождения гаража. Убрав модулятор, я собрался и, уплатив за обед, покинул кафе. Путь мой лежал к ближайшим подворьям. Недолгие поиски, и я нашел 3 бомжей, колупавшихся у баков. Достав оба паспорта, я подошел к троице. Один бомж сразу отсеялся, это оказалась бомжиха, я со стороны и не понял. Осмотрев мужчин, я довольно оскалился. Один, несмотря на густую и грязную бороду, смотрелся неплохо, и, главное, разрез глаз и покатый лоб очень напоминал одного из тех, что был на фотографии одного из паспортов. Там он, правда, чисто выбрит, но седая борода, как маскировка, была отличной. Отозвав его в сторону, я в лоб спросил у него, не хочет ли он заработать ящик водки и закуски 2 пакетов. Оплата разовая за одно дело. Он сразу встал в стойку, но легко согласился от моего уверения, мол, ничего криминального. Ввести его в курс дела я обещал чуть позже, и он быстро распрощался со своими корешами, забрал у них самую чистую и целую одежду, переоделся и бегом стал нагонять меня. Я уже двинул к выходу со двора. Таксисту пришлось заплатить 2 цены, но он довез нас до общественной бани. Там, пока дед мылся, а ему было около 60, я тут же рядом в прачечной постирал всю его одежду. Тут же ее в специальном аппарате высушили и погладили. Из бани тот вышел обновленным, но я еще завел его в парикмахерскую, где его постригли и подровняли бороду. Вот теперь действительно на деда моего похож, довольно улыбнулся я. Еще в бане я выдал ему вот какую историю. Мол, родители мне купили скутер, но из-за занятости, а они геологи, где его хранить, не озаботились. Дед недавно умер, он должен был решить эту проблему, а бабка слегла. В общем, я забрал паспорт деда и сам стал решать проблему. Так что старичку нужно лишь сыграть моего деда. Как и что говорить и как действовать, я ему описал в подробностях. Поэтому из бань на такси мы поехали к месту нахождения нужного кооператива. Там нас уже ждали. Риэлтор общалась с дедом, но и ко мне обращалась, уточняла, нравится ли мне гараж. Бомж, узнав цену за 2 года аренды, чуть в осадок не выпал, но, молодец, быстро справился с собой и лишь кивал. Я дотошно осмотрел гараж. Он также был двухуровневый. Жилая пристройка наверху. Сделано все добротно, электричество имелось, канализации и водопровода вот не было, но ничего страшного, ведро на крайний случай использую. Так что дед кивнул, мол, мы согласны на аренду. На выходе риэлтор представила нас сторожу как съемщиков. Дед, уже подготовленный мной, жалуясь на здоровье, сообщил тому, что сам он тут бывать не будет, внуку для его скутера гараж арендовал. Так что я им и буду пользоваться, пусть он меня и запомнит. И тот внес запись. Мы двинули дальше, машину ловить не пришлось. Офис риэлтора находился недалеко, в соседних домах на первом этаже. Там за полчаса все было сделано, с паспорта снята ксерокопия, нанятый мной бомж поставил везде подписи, он посмотрел ее в паспорте и скопировал. Я достал из сумки с ноутом пачку денег, тут было точно, сколько стоит аренда. Пересчитав, риэлтор выдала нам документы и ключ от бокса. На этом все. Мы покинули здание и, остановив такси, поехали обратно. Документ я убрал в сумку с ноутом, туда же и паспорт. Заметив, как жадно посмотрел на него бомж, своих документов у него не было, я только покачал головой, паспорт он не получит. Свою часть сделки старик выполнил от и до, ни к чему придраться, кроме как к паре мелких деталей в поведении, так что пора выполнять свою часть. Мы около того двора, где я его нашел, вошли в продовольственный магазин, и я купил все, что обещал, даже помог донести до их берлоги. Не став дожидаться, когда начнется веселье, я покинул радостную компанию и, остановив машину, поехал обратно к кооперативу. Сумку с вещами я оставил в гараже после осмотра, но ноут был со мной. На подъезде, попросив водителя остановиться у хозяйственного магазина, я купил небольшую сковородку, кастрюльку литра на 2, электрический чайник, 2 тарелки и пару ложек, с одной эмалированной кружкой, ну и 2 новых навесных замка. На месте я поменял замок на свой и стал более внимательно осматривать приобретение. В гараже я оставил документы, но тоже, а вот сумку, разгрузив, прихватил с собой. Путь мой снова лежал на радиорынок. Нужно кое-что докупить. Например, паяльник и разные инструменты, мои остались в сумке в моей тумбочке в детдоме. Вот пусть там и остаются, 2-м комплектом будут. На рынке кроме необходимого я взял электроплитку, масляный обогреватель и мини-холодильник. Деньги подошли к концу, но я решил эту проблему за счет покупателей вокруг, так что на все хватило, даже запас небольшой остался. На такси доехал до арендованного гаража, сторож пропустил. Узнав меня, я сказал ему, что обживаюсь, и затащил все внутрь. Снова разгрузив сумку, покинул территорию гаражей. Теперь мой путь лежал к продовольственному магазину. Там затарился в основном продуктами долгого хранения, консервами, крупами, макаронами, но и свежие взял. Пакет молока, хлеб, уже нарезанный, сыр и колбасу. Самое забавное, у меня теперь и денег не осталось, 100 рублей с мелочью в кармане, все потратил, но и отдача серьезная. До самого вечера, до 9, я не покидал гараж, работал с заказом. Сделать успел немало, тут же и поужинал купленными продуктами, холодильник, плитка и электрочайник показали себя выше всяких похвал. Удобную лёжку я сделал. Однако завтра все же нужно ее дальше обжить. Постельное белье, одежду завести, 2 комплекта. Денег пока не было, но я завтра решу эту проблему. В детдом успел вовремя, до проверки, так что все нормально. Утром после завтрака я снова покинул территорию детдома, направившись по делам. Прошвырнулся по одному из рынков, и этот закрывают, уже объявление повесили, торговый центр тут будут строить. Займев средства, я прямо тут же закупил большую часть того, что планировал. 2 больших пакета получилось, но ничего, на такси довез все в гараж. Сначала я устроил уборку. Ведро нашел, принес воды от сторожки и отмыл все наверху. Потом выбил матрасы и подушки на диване. Приведя комнату в порядок, застелил новым постельным бельем кровать. Остальные покупки убрал внутрь старого шифоньера, протерев там полки. Подушку новую купил из синтепона. Нормально. Немного полежал, отдыхая. Браться снова за заказ я пока не стал, хотя и планировал сегодня его закончить. У меня были другие дела. Снова сделав голос пожилого человека, Я достал новый простенький телефон и новую симку. Набрав номер, после недолгих гудков услышал мужской голос. Опять риэлтор. С ним я не так и долго поговорил, узнал цену покупки и возможные аренды нужного гаража, поблагодарил его и отключился. Цена за продажу немного ошарашила, 1 100 000, но я решил твердо именно покупать. Мне нужен этот бокс, будет запасным местом Лешки, основное, здесь. Схему провернут уже, что и при аренде этого бокса. Однако задерживаться не стоит. Объявление выложили 2 дня назад и уже больше 1000 просмотров, значит, есть те, кого оно может заинтересовать. Нужно перехватить, оно того стоит. Вот только где взять такую сумму? Ничего, пара дней у меня, думаю, есть, что-нибудь придумаю. Спустившись и включив лампу дневного света над верстаком, я продолжил заниматься заказом. Отдав вечером сумку с заказом Баю, я спросил: завтра нормально, если я к черному наведаюсь? Лучше через пару дней, если тебе не горит, я передам ему все, что ты сделал, нужно ведь проверить. Надеюсь, косяков не будет. Все надежно, успокоил я. Проверил уже, работает как часики. Самим оборудованием гвозди можно забивать, ни один проводок не отойдет, программы по взлому самые свежие, доработанные мной. Лады. Войдя к себе в комнату, из моих соседей застал только меломана, по виду он тоже только что принял душ, волосы сушил полотенцем, сидя в одних трусах на кровати. Остальные когда будут? Поинтересовался я у него. А кто их знает? Пожал тот плечами. А что? Дело есть. Нужно прикрыть меня на 5 дней, справитесь. Дело привычное. А почему на 5? Ты же больше чем на 2 не уходил. Дела в пригороде. Тариф наш знаешь, напомнил он. 1 день, 1 торт. Тут главное, чтобы тебя Василиса не хватилась, а то мало ли какая олимпиада где начнется. Без тебя же никуда, блин. Да, и это, никаких шоколадных с вафельной крошкой, только бисквит. Она заранее предупреждает, тем более я на телефоне, если что, позвоните. Насчет тортов, договорились, тогда вообще не проблема. Когда отбываешь? Завтра с утра. Ага. Когда кто отлучался, прикрывали его достаточно просто. Если заходил дежурный по детдому, чтобы отметить присутствующих, ему говорили, что тот только что отлучился, делая неразбериху на койке и в вещах. Легко срабатывало. Им ведь тоже проблем с переполохом не нужно. Утром после завтрака я направился к гаражному кооперативу. Прихватил ноут, небольшую сумку с вещами и поехал на железнодорожный вокзал. Мне нужно было в Тверь. В поезде я заметил катал и изрядно поднялся за их счет. Вытащил толстую пачку денег из пиджака одного из них, когда тот в тамбур вышел покурить. Не знаю, кого они раздели, но 500 000 в рублях, это очень даже неплохо. Может, так и работать на поездах и тайник с золотом не нужно будет вскрывать. Одвинул я в путь, чтобы проверить, реально ли я был в прошлом этого мира или нет. Если тайник на месте, то все верно, был. От этого и буду отталкиваться, и строить планы на будущее. В Твери я оставил вещи в камере хранения и пошел изучать город. Осмотрел берег, где было памятное для меня нападение татар. Сейчас там давно все застроено, и не узнать. Потом, порасспрашивав местных, выяснил, где находится специализированный магазин, в котором отовариваются копщики. То есть где продается инвентарь для них вроде металлоискателей. Там я сначала стал изучать металлоискатели, купил очень дорогой и мощный, разборный. Небольшая такая с виду сумочка, но тяжелая. Собрал и разобрал, тренируясь, потом проверил, как работает. На 70 сантиметров хорошо брал, остальное не очень. В принципе и это неплохо, главное, с настройками на разные металлы сориентировался. Аккумулятор к нему был свежий, но продавец предложил еще солнечную батарею для зарядки. Полдня хватит, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Она и для другого подходит, например, ноуты заряжать, так что я заинтересовался и тоже взял. В магазине продавали и разные вещи для похода. Я взял небольшую двухместную палатку, спальник, складную лопатку, неплохую выкидуху, котелок, ну и другую посуду. К ним среднего размера рюкзак. Большая часть покупок ушла в него. Почти 150 тысяч потратил. На первом этаже соседнего дома был продовольственный магазин. Там я приобрел продукты, рассовав их по боковым кармашкам рюкзака. Потом, сев на скамейку в тенечке какого-то парка, достал телефон, у него была возможность выхода в интернет и стал просматривать местные объявления по продажам скутеров. Интересовал бэушный, неюзанный, с большой дальностью. Нашел годовалый скутер с 4000 пробега, подготовленный для дальних путешествий. Имелись боковые навесные багажники и задний. Правда, цена в 200 тысяч рубликов, но он на ходу, и его могут пригнать, куда я пожелаю. Дают часть запасов, все документы в норме, есть масло и все, что необходимо. Такой мне подходил. Дальность приличная, 200 км на полной заправке, скорость крейсерская, 70 км в час, но и 100 для него не предел. И я решил позвонить. Взял трубку парень, выслушал мои условия, сказал: «Ок, через полчаса буду», и мы отключились. Через 40 минут послышалось тарахтение и показался седок на скутере. Подняв руку, чтобы тот понял, куда ехать, я вгляделся в седока. Молодой парень, стильно и дорого одетый. Он поздоровался со мной, представился Сергеем, я назвался тезкой. Он дал мне вводную и провел инструктаж, узнав, что на скутерах я не ездил, на мотороллере бывало, но не на скутере. Как оказалось, никакой разницы не было. Передал мне документы и ключи, а я отдал деньги. Тот удивился, что при мне такая крупная сумма, но было видно, что он очень желал избавиться от своей техники, так что ему было все равно, от кого получать деньги. Среди небольшого количества запчастей, что могут понадобиться в дороге, была двухлитровая непочатая канистра с маслом и синий шлем под цвет скутера. Попрощавшись, Сергей ушел, а я, хорошенько закрепив поклажу на своем новом приобретении, проверил бак, запустил мотор и покатил к вокзалу. Там забрал сумку и ноут, после чего поехал к местному рынку. Оставив под присмотром бабулек скутер с вещами, я прогулялся по рынку. Взял кусок брезента для навеса, тент будет, и нашел неплохой нож. Тут я заметил, что один парень, лет 20, торгует кованными ножами, без рукояток и с ними. Покрутив несколько, я определил, что ножи делал отличный кузнец, мастер своего дела, деда работа. Поинтересовался я у продавца. Нет, отец науку перенял. Его. Ясно. Мне понравились два клинка, фактически кинжалы с лезвиями по 30 сантиметров, но не изогнутые. Это были копии боевых ножей воев древности. Цена – по 60 тысяч рублей за каждый, ножны идут к ним в комплекте. Купил, не сомневаясь, а также взял неплохой пояс. Потом взял за сапожник, привык я к нему, ну и обеденный нож. У меня осталось чуть больше 10 тысяч, когда я спросил у продавца, особо не надеясь на ответ: «А кистени у вас есть?» «Имеются. Не самый ходовой товар, только ребята из исторического клуба покупают». Я даже рот открыл от удивления, но, быстро взяв себя в руки, попросил показать товар. Выбрал неплохой кругляш с неострыми гранями граммов 200 по весу. Причем продавец, замерив мне длину руки, выбрал ремень для него. Я проверил кистень в работе, вот тут уже продавец заморгал от удивления. Тут и неопытный поймет, что работает мастер. Парень и так сообразил, что я не прост, когда ножи покупал, сразу видно, что это привычные мне вещи, теперь же я только подтвердил его предположение. С последней десяткой расставаться не пришлось, кистень мне был вручен в виде подарка за крупную покупку. Привычно спрятав его под рукав куртки, тряхнешь, и тот окажется в ладони, все это я проделал под понимающим взглядом парня, я поблагодарил его и, убрав покупки в сумку, направился к выходу. Все, хватит, и так средств мало осталось. Хорошо, что статью за холодное оружие отменили, продавай и покупай что хочешь. Но все же еще одну покупку я совершил на входе. Заметив, что продаются некоторые армейские вещи, приобрел алюминиевую флягу, об этом я забыл, ну и пехотную лопатку, все в чехлах. А у стоянки скутеров в киоске взял две бутыли негазированной воды. Поблагодарив бабулек и проверив, как держится поклажа, поправил рюкзак за спиной, сел на сиденье и, запустив двигатель, поехал из города по автомобильному мосту через Волгу. Ехал до самого вечера, лишь раз завернув на заправку, где залил полный бак. Навигатор в телефоне показывал, что двигался я верно. Это был последний мой тайник, потом я прибыл в Тверь, ну и сами понимаете, дальше не повезло, татары появились. Или повезло, я вернулся, тут как посмотреть. В общем, я решил проверить закладку. Надеюсь, за эти века там не появилось никакое поселение, да и вообще, что тайник на месте и я реально был в прошлом именно этого мира, в Древней Руси. Об остальном я точно знаю, что тут не был. Не было информации в истории о вмешательстве в 70-х или в русско-японскую. Путешествовать на скутере мне неожиданно понравилось. Знаю, что у меня уже был подобный опыт. Я тогда использовал купленный с хитростью мотоцикл Ява красного цвета. Это происходило в первое мое перемещение в Советский Союз. Есть с чем сравнивать. Не без этого, но тут совсем другое. Просторы родины вокруг, красоты природы, чистый воздух. На Яве я больше скрывался, чтобы никому на глаза не попасть. Разве что когда к Черному морю отправился, можно назвать путешествием, да и то по ночам ехал. А тут никто на меня внимания не обращал. Да плевать всем было, если едет парень, да еще серьезно упакованный, значит, так и надо. Мне это очень нравилось. До вечера до места добраться я не успел, километров 40 оставалось, и там, где я делал схрон, можно пристать разве что на лодке, троп не было, дикие чащобы. Но ничего, я подъехал к самой реке, Тверце, переночуем здесь и двинем дальше. Утром я вскипятил чайку, попил его с рулетом, собрался и поехал. Вернувшись на дорогу, проехал деревеньку и, по карте примерно определившись, где нахожусь, стал искать место съезда. Первой попалась бензоколонка, на ней заправился под пробку и покатил дальше. Я уже беспокоиться начал, не проехал ли схрон, он по правую руку был, но вроде нет. Заметив старый облезлый и полусгнивший шлагбаум, который каким-то чудом еще держался на подставках, свернул к нему. По дороге, что уходило в лес, уже давно никто не ездил, года 3, не меньше, заросло все, но для скутера это не проблема. Я объехал шлагбаум, хрустя кустарником под колесами, и двинул в чащобу. Только рев мотора нарушал тишину. Съехав с трассы, я сразу заметил, как упал расход, и скорость движения упала. К обеду, определившись, я понял, что прибыл. Я съехал с дороги и поехал прямо по лесу, благо деревья не так и густо росли. Ну а то, что ветки кустарника скребли по бокам скутера, мне было все равно. Царапиной больше, царапиной меньше, подумаешь. Скорость еще больше упала, мох под ногами скользил, колеса пробуксовывали. Два раза я чуть не навернулся. Когда встретился овраг, я уже думал, все, буду разбивать лагерь, но нет, отметив вполне неплохой склон с той стороны, разгрузил технику, перенес груз на другую сторону, аккуратно, боком скатил скутер и, толкая его, давая газу, поднял на другую сторону. Снова загрузил и покатил дальше. Когда впереди мелькнул просвет, я остановился и заглушил хорошо поработавшую технику. Удачная покупка, я доволен. Сбегав посмотреть, добрался ли, понял, что промахнулся на 2 километра. Ничего, взял левее и оказался на месте. Такая характерная излучина, никак не спутаешь. Казалось бы, столько веков прошло, а будто я тут только недавно был. Мало что изменилось. Я организовал лагерь, место удобное, принес сотреки, по которой круизный теплоход проходил, котелок воды и поставил на костерок. Пока макароны варились, я поставил палатку, натянул тент, обиходил скутер, реально ничего сложного, заправил его, осмотрел и проверил. А потом уже, пока вскипал чайник, поел макарон с тушенкой. Ох и объедение! Ведь и проголодаться успел, и свежий воздух дал свое. Вкуснотища. Когда я пил чай, вдруг зазвонил телефон. Мне и до этого раз 5 звонили, пока я в дороге был, однако сейчас бай хотел со мной пообщаться. «Привет, ты далеко?» Сходу поинтересовался он. «Через роуминг говорим. Черт, это плохо. А что случилось?» Спросил я, делая еще один глоток чая. «Ты там жрешь, что ли?» «Чай пью, обед у меня поздний». Так что случилось, проблемы с оборудованием? Нет, тут все в норме, спецы сказали, что хоть и топорно сделано, но работает, а это главное. Черный с тобой пообщаться хотел, дело какое-то к тебе срочное. Не знаю какое, ничего не скажу, но явно горящее. Ну, я здесь пролетаю, я даже не в Московской области. Вернусь дней через 5, может, на день раньше, может позже. Только так, ясно, ладно. Что-нибудь придумаем. А в какой сфере ему специалист нужен? Да не знаю я. Ну ладно, бывай. Дав отбой, я задумался и, подтянув к себе ноут, подсоединил к нему телефон. Связь тут была отвратительной, но, что радовало, была. Проверив телефон на жучки, а также на следящие программы, ничего такого не обнаружил и немного успокоился. Допив чай, я стал переодеваться. На скутере я передвигался в кроссовках, джинсах, клетчатой рубашке и в легкой куртке. Сейчас все это снял, надел синий рабочий комбинезон, он со мной давно, хотя по размеру скоро мал станет, но пока можно использовать его. На ноги, крепкие ботинки, вроде берцев, они оттуда же, откуда и комбез, только купил я их полгода назад. Заразы, тоже скоро тесными станут. Поверх застегнул пояс с обоими боевыми ножами. Под штанину убрал за сапожник, ремешком привязал, а под рукав левой руки кистень, немного потренировавшись с ним, и стал собирать металлоискатель. Закончив, проверил и направился к первому ориентиру, к скале, торчавшей одинокой глыбой. Когда я закапывал тут бочонок с ценностями, скала была голой, а сейчас вся мхом обросла и мелкими деревцами. Все же есть отличия. Я отсчитал 50 шагов вглубь леса, повернул и сделал еще 39 шагов. Вот я и на месте. Ранее тут полянка была, а теперь вокруг густой лес. Примерное местонахождение схрона я определил, так что, отложив металлоискатель, он на большую глубину все равно не берет, стал снимать дерн, 2 на 2 метра. Сняв его, стал углублять. Когда на штык углубился, взял металлоискатель и проверил землю. Писка не было, хотя он стоял на золото, а в бочонке было и золото, и серебро. Перевел на определение серебра, тоже глухо. Снял еще на штык. Проверка показала, что отклика нет, значит, немного ошибся. Не поленился, вернулся к скале и с компасом в руке снова отсчитал шаги. Нет, снова к яме вышел. Значит, где-то здесь искать нужно. Подумав, я снова спустился в яму и стал проверять стенки, вот в одной и получил отчетливый отклик. На метр ошибся, пробормотал я. Бывает. Ха, значит, был я тут в прошлом. Уже легче. Вечерело, но дело я не бросил. Срезая край ямы, я очистил новое пространство и стал углублять его. Вот и нашел, выдохнул я, когда из-под лопаты вместе с землей вывернул и труху от бочонка. А ведь дегтем заливал, не сохранился. Я обкопал схрон и дальше действовать начал не лопатой, а руками. Когда показались остатки холстины, довольно улыбнулся. Есть. Сбегав в лагерь за сумкой, вернулся обратно. Работал я споро, очищал драгоценности от земли и остатков дегтя. Глубокую очистку я не проводил, боялся повредить, это уже потом сделаю, в подходящих условиях. Список закопанного был у меня в памяти. Проверил, 3 единиц не хватает, стал просеивать землю, нашел сперва 2 колечка, а потом и серебряную монету. Вот теперь все точно. Я упаковал все в 3 мешочка, ювелирные украшения отдельно, золотые монеты отдельно, серебряные отдельно. Уже стемнело, когда я пошел обратно к лагерю с сумкой на плече, помахивая металлоискателем в одной руке и лопатой в другой. Поел, попил чайку и отправился спать в палатку. Ночь прошла спокойно, даже комары не доставали, берег высокий, тут их и не бывает. Задерживаться здесь незачем, так что сейчас позавтракаем и в путь. После завтрака я осмотрел все, что было при мне. Комбез и ботинки однозначно оставляем, это и лишний вес, и груз, а все остальное забираем. Пригодится. Свернув лагерь, я сбегал к реке помыть посуду и, убрав все по местам, застегнул шлем под подбородком. Двигался я по своим следам, также перебрался через овраг и, наконец, выехал на дорогу. Хм, интересно, сколько лет дорога пустовала, а тут раз, и следы. Заглушив скутер и прислонив его к дереву, я стал осматривать следы, оставленные неизвестной машиной. То, что это что-то из УАЗов, понятно, характерные покрышки, не спутаешь, но что тут делали неизвестные, а все непонятное настораживает. Как опытный следопыт я сходу определил, что следы вчерашние. Кстати, где я ушел в лес, а след от скутера был глубоким, машина останавливалась и выходили двое. Один пробежался по следу метров 100, другой топтался у машины. Причем осматривали они следы как опытные люди, не наступая на него, а двигаясь рядом. Сняв перчатку с обрезанными пальцами, я потер лоб и провел ладонью по затылку, задумавшись. Не нравится мне появление этих неизвестных, ох как не нравится. Пояс с ножами был на мне, я решил не снимать его, пока не выберусь из леса. А тут отстегнул и свернул его, убрав наверх рюкзака, снова его за спину, застегнул ремень на груди и оседлал скутер. Так и двигался по дороге, пока не заметил впереди просвет. Заглушив технику и сняв рюкзак, оставил все на месте и по лесу побежал к шоссе. Я уже слышал шум изредка проскакивавших машин. Посетовав на отсутствие бинокля, я выбрал дерево чуть в стороне и взобрался на верхушку.